Война Болотникова. Приглядываясь к разным людям, Молчанов встретился в Самборском замке с неким Иваном Болотниковым, который, по-видимому, произвел на интригана самое выгодное впечатление. Судя по всему, это и в самом деле был молодец хоть куда. Исаак Масса пишет. Он был детина рослый и дюжий, удалец, отважен и храбр на войне. Прибавим к этому, что, судя по дальнейшему, Болотников обладал незаурядными лидерскими качествами, хотя, как мы увидим, и не был сильным полководцем. Год рождения Ивана Болотникова, как и происхождение, неизвестны. В молодости он был сыном боярским или, может быть, боевым холопом при воеводе князе Андрея Телятевском. Потом вдруг оказался на юге среди казаков. Вероятно, это произошло из-за великого голода, когда огромное количество лишних ртов было выставлено своими хозяевами за ворота. Но не похоже, что Болотников бежал из-за конфликта с господином. Тот потом станет соратником своего бывшего челядинца. Будучи казаком, Иван попал в плен к туркам и был гребцом на галере. После морского сражения его, как христианина, освободили венецианцы. В Самбор Болотников пришел пешком, возвращаясь из Италии на родину. Одним словом, это был человек бывалый, много скитавшийся и воевавший. Вот как сам он в переложении Буссова рассказывал о самборской встрече. «Какой-то молодой человек, примерно лет 24 или 25, позвал меня к себе, когда я из Венеции прибыл в Польшу, и рассказал мне, что он Дмитрий, и что он ушел от мятежа и убийства. Убит был вместо него один немец, который надел его платье. Он взял с меня присягу, что я буду ему верно служить. Истинный он или нет, я не могу сказать, ибо на престоле в Москве я его не видел. По рассказам, он с виду точно такой, как тот, который сидел на престоле». От царя Дмитрия Болотников получил шубу, саблю, 30 золотых и грамоту, по которой он назначался большим воеводой, то есть главнокомандующим. В этом качестве Болотников и прибыл в Путивль к Шаховскому. Отодвинуть он вторые роли Илейку Петра такому человеку было нетрудно, но к этому времени в повстанческом лагере возникли и другие лидеры, с которыми у Болотникова сложились непростые отношения. Во-первых, это был уже знакомый нам Прокофий Липунов, в 1605 году устроивший мятеж под Кромами. Он возглавлял сильный отряд, в основном состоявший из рязанских дворян. Во-вторых, появился другой дворянский вождь, сын боярский Истома Пашков, предводитель тульского дворянства. Вообще складывается впечатление, что восстание Болотникова было не народной войной против крепостничества или крестьянским бунтом, как утверждали некоторые, прежде всего советские историки, а в первую очередь движением дворянским. Именно дворяне, недовольные воцарением Василия Шуйского, составляли основную ударную силу повстанческой армии, а среди командиров было немало аристократов, в том числе и князья – Шаховской, Масальский, Телятевский. В Северском краю и Комарицкой волости, которые годом ранее горячо поддержали Лжедмитрия, нашлось много желающих снова встать под то же знамя. Но в распоряжении Шуйского была вся регулярная армия, стрелецкие и солдатские полки, плюс та часть дворянства, которая сохраняла верность Москве. Главной ареной боевых действий стали окрестности крепости Елец, где скопились огромные запасы снаряжения и продовольствия, которые были заготовлены для несостоявшегося турецкого похода. Правительственный воевода князь Иван Воротынский – без особенного труда одолел пестрое воинство Болотникова в сражении, но взять Елец не смог. Точно так же застрял князь Юрий Трубецкой у стен Кром. Эта роковая твердыня снова упорно билась за царя Дмитрия, вернее, за его призрак. Да, Болотников был неважным стратегом, но особенных полководческих талантов от него и не требовалось. В целом повторялась ситуация кампании 1604-1605 годов. Правительственная армия, обладая решающим преимуществом в военной силе, потеряла инициативу и попусту растратила время. Пока полки проедали припасы, восстание распространялось все шире. Скоро в московском войске началось дезертирство. Слабая власть не внушала ополченцам-дворянам страха, и они начали разъезжаться по домам. В августе 1606 года остатки армии Шуйского начали отходить в сторону Москвы. Болотников немедленно перешел в наступление. конце сентября под Калугой он снова потерпел поражение в бою, и опять это не изменило хода событий. Город Калуга выступил на стороне Дмитрия против Шуйского, а тем временем отряд из Томы Пашкова шел прямиком на столицу, не дойдя до нее всего одного перехода. В это время от Василия отступился важный город Тула. В октябре повстанческие отряды соединились у Коломны, последней крепости на пути к Москве. Положение Шуйского стало отчаянным. Он собрал все наличные силы, поставив командующим все того же Федора Мстиславского и своего брата Дмитрия Шуйского. Оба высокородных князя были никудышными военачальниками. И в битве у села Троицкое в 50 километрах от Кремля правительственные войска впервые потерпели поражение. Столица оказалась в осаде, которая продолжалась больше месяца. Скорее всего, власть царя Василия, брошенного большинством сторонников, тогда же и пала бы, но Иван Болотников совершил роковую ошибку. Следует признать, что Михайло Молчанов в попыхах выбрал на роль предводителя не самую удачную кандидатуру. Надеясь поднять против Шуйского простой народ, Болотников стал засылать в город агитаторов, которые призывали москвичей перебить бояр, дворян и купцов, а их имущество разграбить. Эти воззвания, с одной стороны, заставили знать и богатых людей сплотиться вокруг царя, а с другой, что было для восстания еще губительнее, насторожили и дворян осаждающего лагеря. Они понимали, что от грабежа городских усадеб недалеко до грабежа поместий. К этому социальному конфликту прибавился личностный. Истома Пашков, примкнувший к восстанию раньше Болотникова, никак не мог смириться с ролью второго вождя и предпочитал действовать автономно. Когда, подойдя к Москве, повстанцы захватили царский загородный дворец в Коломенском, Пашков расположил там свою ставку, но потом подошел с основными силами Болотников и потребовал уступить резиденцию ему. Этот, в сущности, пустяшный случай окончательно испортил отношения между предводителями. Еще больше недовольства проявлял честолюбивый Прокофий Липунов, вынужденный довольствоваться положением третьего из воевод, при том, что он был из них самым известным. Оба дворянских лидера относились с недоверием к грамоте царя Дмитрия, на основании которой безвестный бродяга Болотников получил место главнокомандующего. Первым восстанию изменил Липунов. 15 ноября Болотников ворвался в столицу со стороны Замоскворечья, и в этот решающий момент Липунов и его рязанцы градом всем от тех воров от Ехаша и приехаша к Москве, то есть всем лагерем, передались на сторону Шуйского. Штурм был сорван, а Липунов присягнул царю и получил в награду чин думного дворянина. Две недели спустя к Василию подошли подкрепления. Вел их царский родственник Михаил Скопин-Шуйский. Воеводе едва исполнилось 20 лет, но он обладал задатками выдающегося полководца. Болотников развернул на Скопина свои основные силы, но не смог добиться успеха, и тут восстанию изменил второй дворянский вождь – Истома Пашков. Вместо того, чтобы идти на помощь Болотникову, Пашков присягнул царю Василию. Остаток повстанческого войска, разгромленный и преданный, отступил от Москвы. Болотников к Калуге, царевич Петр к Туле. Весь остаток зимне-весенней кампании 1606-1607 годов прошел в боях, причем верх одерживала то одна, то другая сторона. Пока восстание распространялось вширь, совладать с ним было невозможно. Вместо одних очагов немедленно воспламенялись новые. Но затем Болотников совершил очередную стратегическую ошибку. Он стянул все отряды в одну точку, к Туле, да еще и стал готовиться к обороне. Пользуясь пассивностью неприятеля, Шуйский набрал огромное войско, чуть не в 100 000 человек, сам его возглавил и повел на Тулу. Это была неприступная крепость, а у Болотникова хватало и людей, и припасов, но участь восстания решилась еще до начала осады. Когда пожар локализован, погасить его нетрудно. После нескольких неудачных сражений Болотников спрятался за прочными каменными стенами, уверенный, что сумеет отразить все штурмы. И действительно, первые приступы результата не дали. И тогда царские воеводы, самым предприимчивым из которых был молодой Скопин, нашли способ одолеть врага без дальнейшего кровопролития. У стен Тульской крепости протекала река Упа, а сам город лежал в низине. И вот один из царских воинов, некий дворянин Кравков, подал челобитную, в которой предлагал затопить Тулу, перегородив реку. И вода, где будет во строге и в городе, и дворы потопит, и людям будет нужа великая, и сидеть им в осаде не уметь. Идею приняли не сразу. Она показалась царю фантастической. Но никак иначе взять город было нельзя, и решили попробовать. Сначала вдоль низкого берега Упы возвели дамбу длиной в полкилометра, чтобы вода не растеклась по равнине. Потом заперли реку. Каждый ратник притащил на себе по мешку с землей и так перегородили течение. Тем временем подошла осень, и дело довершили дожди. Скоро Тула превратилась в озеро, из которого торчали крыши домов и стены Кремля. Осажденные сгрудились на немногих сухих участках, почти все припасы погибли. И людям от воды учала быть нужа большая, а хлеб и соль у них в осаде был дорог, да и не стало, пишет очевидец. К тому же еще начались болезни. Отрезанным от внешнего мира защитникам казалось, что подмоги ждать неоткуда, и надеяться не на что. В этом, как будет видно из следующей главы, они ошибались. Болотников начал переговоры о капитуляции, но не безоговорочной, а на определенных условиях. Царь должен был поклясться, что никого из повстанцев не казнит. Шуйский пообещал. И 10 октября 1607 года, после 3 с лишним месяцев сидения, гарнизон сдался. Иван Болотников, преклонив перед царем колени и положив себе на шею саблю, сказал, что верно служил тому, кто называет себя Дмитрием, и также верно будет служить царю Василию. Единственным, кого предали смерти, был Илейка Петр, посмевший объявить себя царевичем. Остальных повстанцев Шуйский помиловал. Но предводителей взял под стражу и разослал по отдаленным тюрьмам. Болотникова отправили на север, в Каргополь. Там этого опасного человека, выждав некоторое время, сначала ослепили, а затем посадили в воду, то есть утопили. Но подавление болотниковского восстания не принесло покоя ни замутившейся стране, ни слабому монарху.